Глава 19. На следующее утро, после того, как подруги встали и привели себя в порядок, зашел Тина и весело произнес: «Собирайтесь, после завтрака выдвигаемся в город, пройдемся по магазинам», — обрадовал он девушек. Тесма решила бронник не надевать, ведь они идут за покупками. Ей захотелось порадовать подругу и купить для нее женственные наряды, а еще сделать сюрприз — отрастить ей волосы. Хватит ей ходить пацанкой. Пусть ее горка изведется от ревности, когда увидит ее во всей красе. «По дороге расскажешь мне о своих приключениях», — обнял он сестру и поцеловал ее в щеку, отвлекая ее от мыслей. Когда они вышли из каюты, Грейсни разочарованно отметила, что ее наглого горга нет. Сама того не замечая, она очень быстро привязалась к нему. Рорк был занят, принимал и следил за установкой медкапсулы. Элай посчитал, что им необходимо приобрести ее в первую очередь, и его решению поспособствовала, сама того не ведая, Тесми. Они сильно переживали, когда она долго не приходила в себя, да и горги, хоть и имели отличную регенерацию, все же нуждались в лечении. Тина заметил ищущий взгляд подруги и объяснил, чем занят ее горг. Услышав это, девушки обрадовались. И Грейсни с гордостью пояснила, что у Тесми стоит вторая база медика, так что она сможет практиковаться. Завтракали они одни, что привело в расстройство уже Тесми, но она и виду не подала. Элай вместе с горгами принимал купленные бронники лучшей модификации, чем имелись у них, и разбирался с доставшимся трофейным оружием. А еще он намеренно избегал общения с Тесми. Но, несмотря на это, он не отпустил бы их в город одних. Он должен сам контролировать и оберегать то, что для него дорого и ценно. Себя он убеждал, что это только из-за будущих земель рода. Когда они вышли в грузовой отсек возле флайера, к ним спиной стоял Элай в окружении горгов, среди которых Тесми заметила мужчин другой расы. Он отдавал им распоряжение. И тут Элай увидел, как его бойцы, как по команде, подобрались все и устремили свои взгляды ему за спину. Сразу стало понятно, кто привлек всеобщее внимание, и в этот момент он заметил, как изменился взгляд у Невилла. На его губах появилась улыбка, смягчив суровое лицо воина. Он резко обернулся и увидел приветливую улыбку Тесми. Когда она поняла, что они с Грейсни стали объектами всеобщего внимания, просто приветливо улыбнулась, и Невилл ответил тем же. Он впервые увидел девушку, но уже много слышал о ней и был очарован ее улыбкой и красотой. А Элай впервые испытал чувство ревности. В прежней жизни у него не было серьезных отношений. Как-то не до этого было. Война. Никто не знал, вернется ли он из боя. Так, бывали ни к чему не обязывающие интрижки и необузданный спонтанный секс. Но с этой девушкой у него вообще нет никаких отношений. Почему же ему больно от того, что она улыбается другому? Усилием воли он взял свои чувства под контроль, сухо поздоровался. Затем повернулся к своим бойцам и указал на троих горгов, коротко объясняя, что они будут сопровождать девушек в город, при этом проигнорировав просящий взгляд Невилла, который тоже хотел выступить в роли телохранителя. После он скрылся в кабине флайера, заняв место пилота. Правда, включил автопилот и задал цель маршрута. Искин лучше разберется в этом мегаполисе. Тесми не могла не заметить того, что ее избегают, отчего стало неприятно и тоскливо. Но она забыла обо всем, когда они вылетели за пределы космопорта, и с высоты полета она обозревала мегаполис, который поражал своим видом и своими размерами, не имевшими конца и края. Она даже не догадывалась, что опекун пустил по ее следу своих головорезов. Он не мог просто так отпустить ее. Он должен был обезопасить себя и отнятое наследство. Иди знай, куда занесет эту девчонку. И как она будет действовать. Он и так недооценил ее. Вон как организовала свой побег. К тому же Кэс просчитался насчет него. Он так и не понял, что, уходя из пиратской команды, Ниран составил там своего соглядатая, так, на всякий случай. И вот пришло время, и он воспользовался им. Он был в гневе, когда узнал, что Проныра Кэс полетел за девчонкой, Поэтому следом за ним он послал своих головорезов с четким приказом убить племянницу и его бывшего напарника. Ясно как день, тот решил использовать девчонку против него, не удержался от соблазна. Головорезы-профессионалы свое дело знали отлично. Как только прилетели на планету, сразу же засели в засаде. Системщик подключился к общей системе города, камерам слежения и запустил программу распознавания лиц. А дальше были утомительные часы ожидания. Но вот программа известила, что объект найден. «Она в центральном торговом центре», — сообщил довольный взломщик. «У нас есть время, по всей видимости. Она пробудет там долго. Бабы и магазины», — фыркнул он. Тесми с подругой в окружении своего сопровождения шли прогулочным шагом по огромному центру. Взяв под руку своего брата, девушка получала удовольствие от их вылазки. Впервые у нее ушел страх потеряться. Она посмотрела на свою подругу. Та разительно изменилась, и дело не во внешнем виде. Грейс, не расправив плечи, с гордо поднятой головой шла расслабленной походкой. Ее взгляд больше не был напряженным и затравленным. В ожидании нападения в любой момент и с любой стороны. Ведь их окружали сильные воины. Их больше никто не посмеет обидеть. Грейс не посмотрела на подругу, почувствовав ее взгляд. Затем улыбнулась и посмотрела на Рорка, который, напротив, был напряжен и сосредоточен. Но как только повернулся в ее сторону, расплылся клыкастой улыбке. Тина с девушками зашел в отдел женской одежды. Остальные остались возле входа, предварительно проверив, нет ли там подозрительных личностей. Элай занял удобную точку для наблюдения в неприметном углу. В расслабленной позе начал обозревать это место. Одновременно с этим погрузился в изучение полученной информации, при этом внимательно следя за происходящим. Прошло довольно-таки много времени, когда его профессиональный взгляд вычленил из толпы посетителей подозрительных личностей в лице трех наемников. Вели они себя не как обычные покупатели. Они выбирали удобные позиции, рассредоточившись по всему залу. Элай весь подобрался, начал отдавать распоряжение горгам, когда из отдела вышли девушки в сопровождении Тина. Выругавшись сквозь зубы, Элай выхватил оружие и на бегу выстрелил. Его цель вскрикнула и, выронив оружие, завалилась замертво. Тесми и Грейс неподстрадальческой улыбкой Тина выбирали себе наряды и необходимые вещи. Наконец-то к облегчению парня они закончили. К ним тут же подошел Рорк, которого вызвал Тина. После споров с Грейсни, не принимая ее отказа, он расплатился за ее часть вещей, рыкнув, что он будет заботиться о ней во всем. После оплаты оформили доставку на корабль и покинули женский уголок радости. Но стоило им выйти из отдела, как произошло что-то спонтанное и ужасное. Послышался выстрел и падение тела. Затем началась паника и беготня перепуганных посетителей. Еще одна вспышка выстрела, и смазанной тенью возле нее оказался Элай, выкрикнув ее имя. «Со мной все в порядке», — произнесла растерянная Тесми, и только после этого почувствовала обжигающую боль. С удивленным, непонимающим взглядом она начала падать. Ее тут же подхватил на руки Элай. Ему хватило одного взгляда, чтобы оценить степень ее ранения. На краю покидающего ее сознание услышала его приказ. «Хотя бы одного взять живым!» — выкрикнул он из-за волнения, забыв, что можно и мысленно общаться через нейросеть. Затем посмотрел на Тина, который в панике кинулся к нему, перевел свой взгляд на Грейсни, которая вышла из-за спины Рорка и перепуганным взглядом смотрела на истекающую кровью Тесми и прорычал. «Уходим. У нас нет времени разбираться с законниками». Приняв вид своей второй сущности, он, прилагая все свои силы, смазанной тенью ринулся к флайеру. Этот короткий отрезок пути для него с его скоростью показался сущим кошмаром. Он впервые в жизни испугался. Нет, не за себя. Он испугался, что может потерять ее навсегда. Только сейчас осознал, что она не просто не безразлична ему. Она та, которая окрасила его душу, сердце, яркими красками любви. Она смогла изменить раз и навсегда его, дважды рожденного сурового воина, тело которого сотворили. Благодаря ей, нежному и красивому созданию, он смог познать то, чего не знал в своей прошлой жизни, а именно любовь с первого взгляда. Влетев в салон флайера, он уложил ее на сиденье и одним движением разорвал ее одежду, обнажив ее бок с кровоточащей раной. Извлек из кармана маленький контейнер с несколькими капсулами. Достав одну из них, он высыпал ее содержимое в рану. Со вторым рождением привычки, приобретенные во время войны, не изменились. Он всегда носил с собой необходимые препараты, в том числе и кровоостанавливающий антисептик, который пригодился. Тесми застонала, открыла затуманенные болью глаза и смогла сквозь пелену размытой картинки увидеть обеспокоенный, полный страха и нежности взгляд Илая. Почему-то захотелось утешить его. Страх не шел этому мужественному мужчине, и она, превозмогая боль, слабо улыбнулась и подняла руку, чтобы прикоснуться к его лицу. Ее ладонь поцеловали и прижали к щеке, и тут ее тело дернулось от боли, и она опять застонала. «Потерпи, родная», — прошептал он, доставая вторую капсулу шприц. Вскрыв крышку, он вколол ей и ее. Тесми тут же погрузилась в спасительный сон. Только после этого он прикрыл ее и обернулся. К флайеру добежали, тяжело дыша, Тина и Гресни. «Как моя сестра?» — в панике подлетел к нему Тина. «С ней все будет в порядке. Нужно поспешить. Срочно нужна медкапсула», — отодвинул он Тина от сестры. Подбежали Горги, как обычно, даже не запыхались. Один из них бросил к ногам тело наемника, поясняя. «Он жив, только пришлось его вырубить. Третьего по приказу оставили законником без сознания». «Я убью этого Ниранса», — прорычал Элай, подхватывая на руки Тесми и усаживаясь в салон. «Вылетаем», — обратился он к Тина. «Этого», — указал он на головореза, — «по прилету сразу же допросить, узнать, где их корабль. Тина, взломаешь его систему. Рорк, оставишь там пилотов и сразу же взлетаем. Мы привлекли к себе слишком много внимания. Нужно торопиться», — раздавал он приказы. Элай казалось, что они летят слишком долго. Время будто замедлило свой бег. Он бережно держал на руках Тесми и, глядя на нее, размышлял о том, что не сможет отказаться от чувства к ней и тем более от нее. А вдруг она не разделяет его чувств? Он сразу же вспомнил ее нежную улыбку, адресованную Невиллу. «Ну что ж, значит, такая его судьба. Он оставит все как есть и займется устройством своего рода». Как только флайер влетел в грузовой отсек корабля, Элай с легкостью выпрыгнул из салона со своей драгоценной ношей и быстрым шагом направился в медблок. Зайдя внутрь, он запустил туда только Гресни. Перед остальными закрыл двери, рыкнув им напоследок, чтобы исполняли приказы. Уложив Тесми в медкапсулу, приказал Гресни раздеть подругу. Сам начал вводить нужную программу.